— сказал он с поклоном. «Я слышал разговор, будто Франческо Нарди собирается зимовать в Крыму. Там сейчас выгодная торговля с турками». Максим быстро повернулся к двоюродному брату и спросил, «А где об этом говорили?» «Во дворе у мастера Альвиза». «Пойду к нему». «Может, он что знает?» — решительно заявил Максим. «Стой!» — гневно прикрикнул великий князь. «Не смей мастера тревожить. Он за своего земляка не ответчик. Альвиз сейчас начал строить каменный дворец. Так уж изволь не отвлекать его от важных дел». «Я к тому сказал, — робко заметил Игнатий, — что ты, братец, не опоздаешь найти своего обидчика в Кафе». «Странно, — вдруг вскинулся Максим. — Почему Франческо надумал зимовать в Крыму? Неужели не боится, что я его там настигну?» «Может, он уверен, что ты не догадаешься, — предположил Игнатий. — А если он такие слухи нарочно распускает, чтобы запутать следы? — пробормотал Максим, задумавшись. — Может, все-таки вспомнишь, что ты в государевых палатах, а не на торгах?» Грозно повел бровями великий князь. «Думаешь, у меня нет других дел, кроме твоих семейных?» «Вот что, Максим Данилович, если хочешь самолично отправиться за сестрой в Кафу, жди отъезда посла. Если хочешь устроить погоню прямо сейчас, посылай слуг. Это мое последнее слово». Максим, уже придя в себя после первого потрясения, быстро прикинул в уме, будет ли польза от слуг, даже очень преданных, и решил, что в таком деле лучше действовать самому. К тому же он видел, что великому князю как нельзя кстати пришлось намерение одного из лучших молодых воевод ехать в Крым. «Прости, государь, за невольную дерзость», — сказал он с поклоном. «Я сгоряча не рассудил, что ты мне предлагаешь мудрое решение. Конечно, лучше я поеду вместе с послом, который знает в Крыму влиятельных людей и сможет мне помочь. А я со своими ратниками буду охранять посольство в дороге. Татары в последнее время очень злые. Чуют погибель своей орды, вот и кусаются», — заметил великий князь. «Шихмат натравил нагайцев, чтобы грабили наших купцов и мешали нам обмениваться посольствами с крымским ханом. В прошлом году Семен Борисович едва не погиб. Хорошо, что Поливанов оказался рядом и защитил его. Вспомнил боярин, как махал когда-то мечом под Казанью». Тут внезапная мысль заставила государя замолчать и внимательно окинуть взглядом князя Раздольского. «Вот и славно получится. Прошлого посла уберег тесть, а этого будет охранять зять. Ты ведь не забыл, что женишься на боярышне Поливановой?» «Признаться, государь, из-за всех этих хлопот забыл», — хмуро ответил Максим. «Так вспоминай. Я от своих слов не отступаю. До отъезда у тебя еще есть время, успеешь обвенчаться». «Нужна ли спешка в таком деле?» — пожал плечами Максим. «Нужна». Иван Васильевич слегка повысил голос, что свидетельствовало о нарастающем раздражении. «Если я приказываю, значит, есть на то причина. Обвенчаешься с Поливановой немедленно. Когда отправишься в дорогу, будешь знать, что в Москве тебя ждет жена. Так-то оно спокойнее будет для всех». Максим молчал, с трудом скрывая досаду. Великий князь сжал подлокотники кресла, собираясь встать, но потом передумал и внезапно спросил: «А уверен ли ты, что твою сестру похитил именно Фрязин? Может, все-таки ошибаешься?» Тут неожиданно в разговор снова вмешался Игнатий Засекин. «Государь, я тоже уверен, что это Франческо. Он уехал вроде бы 3 дня назад, а позавчера мой конюший видел его возле посада. И говорит, с купцом еще женщина была, вся закутанная с головы до ног. Я вчера решил, что парень ошибся, перепутал Фряза с другим иноземцем. Но теперь думаю, что он был прав. Франческо только сделал вид, будто уезжает, а сам дождался, когда Максим отправится на охоту, да и увез Варю». Максим даже схватил двоюродного брата за грудки, крикнул: «Что же ты мне сразу не сказал?» «Так уж вышло», — растерянно пробормотал Игнат, освобождаясь от хватки Максима. «Вчера до меня еще не дошло, а сейчас понял, как было дело». «Ладно, утомил ты меня своими дерзостями, боярин», — сказал Иван Васильевич Максиму. «Ступай прочь и благодари Бога, что я не рассердился на тебя ради заслуг твоего отца и дяди.